Пусть время торопится во времени, спешить вслед за ним — это дело не наше. Нарядные дни и бесцветные дни смешались в одну разноцветную кашу. На белом листочке пустом возник нарисованный дом, и мы с этих пор в доме том проживаем, хоть верится в это с трудом. Нам 5 лет, это как будто немного, ребята, но нам 5 лет, круглые мы, значит, круглая, да-да. Спеши, электричество, по проводам, боясь опоздать на свидание с эфиром. Скрипит карандаш и мерцает экран, и шарит смешной, улыбается миру. Растет нарисованный дом, кто знает, что будет потом. Пока на листочке мы все поместились, хоть верится в это с трудом. Нам 5 лет, это как будто немного, ребята, но нам 5 лет, круглые мы, значит, круглая дата. Нам 5 лет, это как будто немного, ребята, но